Глава третья. Анатолий Борисович, личный лекарь императора, оглянулся на стражей, вытянувшихся в струнку, и наклонился к Демидову. «Прошу только никому не говорите о том, что я вам сейчас расскажу. Это распоряжение Его Величества», — еле слышно прошептал он. «Слушаю», — кивнул глава тайной канцелярии и весь обратился вслух. «Два дня назад государь пожаловался мне на слабость. Он сказал, что чувствует упадок сил, плохо спит и нет аппетита», — начал свой рассказ лекарь. «Я заподозрил простудное заболевание, начал лечение. Однако ему становилось все хуже и хуже. Вчера он не смог сам встать с кровати. А вечером поднялась температура. Мы всю ночь пытались сбить ее всем, чем только могли. Но государь продолжал изнывать от сильного жара». Он перевел дыхание, ведь говорил скороговоркой, пытаясь как можно скорее поделиться информацией с верным человеком. «А сегодня...» — он покачал головой. «Сегодня у него появилось сиреневое пятно на груди размером с пятак». Демидов, который был далек от лечебного дела и мало интересовался болезнями, недоуменно уставился на лекаря. «Император упал?» «Почему упал?» — пришел черед удивляться лекарю. «Но вы же сами сказали, сиреневое пятно, синяк?» «Нет, нет!» — замахал рукой Анатолий Борисович. «Он не падал. Я боюсь, что это еще одно проявление болезни». «Вы так и не сказали, что за болезнь поразила государя», — напомнил Демидов. «У нас есть кое-какие предположения, но еще слишком мало симптомов, чтобы однозначно утверждать. Будем наблюдать». «Держите меня в курсе. Я должен знать все о самочувствии Его Величества». Роман Дмитриевич вытащил из кармана визитку и протянул лекарю. «Звоните в любое время суток. Я всегда на связи». «Хорошо. Будем надеяться, что организм императора справится с болезнью. Он еще никогда так серьезно не болел. Даже странно, откуда он мог подхватить инфекцию. Ведь уже давно никуда не выезжал». Задумчиво помял он подбородок. «Вы проверяли, никто не заболел во дворце?» «Нет», — помотал головой лекарь. «Одна горничная слегла с подагрой. Два стражника травмировались на тренировочном полигоне. И трубочист вывихнул руку, когда прочищал трубу камина в библиотеке». «Ясно. Жду вашего звонка». Демидов кивнул лекарю императора и двинулся к выходу. На мгновение промелькнула мысль, что заговорщики добрались до императора. И эта болезнь — их рук дело. Но хорошенько подумав, он сам отринул эту мысль. Император хорошо защищен. Он, глава тайной канцелярии, самолично не раз проверял и перепроверял каждого, кто работает во дворце. Поэтому знал, что здесь предателей нет. Возможно, болезнь императора связана с переживаниями по поводу неприятных вестей о предательстве некоторых высокопоставленных людей. Как бы то ни было, Роман Дмитриевич не намерен останавливать расследование, и как только Александр Филатов изготовит чудо-сыворотку, продолжит допрашивать членов Сумеречного Ордена. И рано или поздно выйдет на организаторов. Он был уверен, что все это затеяли внутренние враги, а не внешние. Только чего они добиваются? Хотят посадить наследника на трон раньше срока? Зачем? Он любит отца и наверняка не замешан в этом. Или предатели надеются сделать наследника марионеткой? Если так, то у них ничего не выйдет. Рядом с юношей с самого его рождения проверенные верные люди, которые не позволят случиться такому. Погруженный в свои мысли, глава тайной канцелярии не заметил, как дошел до машины. «В управление», — сказал он водителю, забрался на заднее сиденье и вновь окунулся в свои мысли. Я до позднего вечера провел время в библиотеке и убедился, что задания на турнире будут довольно сложные. По крайней мере, мне потребуется время и специальные знания, чтобы выполнить их. Уговорив хранителя выдать мне на руки целых 6 книг, я поехал домой. Когда дело касается реальных эфиров, лучше меня никого не найти. Но вот знаний этого мира мне явно не хватает. Например, я понятия не имею, что за растение орликин-трава. И знать не знаю, как лечить болезнь под названием «черная печать». Пообедав, я поднялся к себе и принялся друг за другом штудировать все книги. Сначала изучил 2 справочника обычных растений, затем окунулся в лекарские книги. Я пролистывал страницу за страницей, поражаясь тому, сколько болезней в этом мире. Может, в моем их было не меньше, но никаких справочников не выпускали, а одно единственное зелье исцеления излечивала от большинства заболеваний. Только под утро я засунул книгу под кровать и, смахнув шустрика с подушки, лег спать. Во сне ко мне явилась Нарантуя. Мы стояли в круге из камней на острове Кижи. «Я приглядываю за тобой», — послышался знакомый шелестящий голос. «Зачем?» «Чувствую угрозу. Рядом с тобой злые силы. Даже я не могу их увидеть». «Что это значит? Какие темные силы? Со мной все хорошо», — возмутился я, ведь на самом деле не ощущал ничего плохого. Хотя мой сон, когда я лечу на орле, тоже сигнализировал о врагах. «Спокойствие воцарилось ненадолго. Грядет что-то плохое», — настаивала она. «Что именно? Духи умеют видеть будущее? Подскажи, чего мне опасаться». «Я не знаю. Не вижу твоего будущего. Только чувствую, как сгущаются темные силы вокруг тебя». Она взмахнула головой, и косички разметались в разные стороны, шипя как змеи. «Будь осторожен, алхимик. Иначе и в этой жизни ты умрешь не своей смертью». Нарантуя пропала, а я проснулся от назойливого дребезжания будильника. С трудом разлепив глаза, я нехотя сел в постели и угрюмо уставился в окно. Было темно, по стеклу бил дождь. Как мне хотелось плюнуть на учебу, на турниры и прочие дела и снова завалиться спать. Но я пересилил это желание и, вытащив из тумбочки эссенцию «Золотой нектар», пригубил сладкий напиток. Эта эссенция не только убирала воспаление, но и дарила бодрость и снимала усталость. Идеальное средство после бессонной ночи. Приняв контрастный душ, я в приподнятом настроении спустился вниз. Настя кружилась у зеркала в новом розовом пальто и любовалась блестящими лаковыми сапожками. «Сегодня вечером я пригласила к нам на ужин моих подружек», сказала она мне, затем уперла руки в бока и строго продолжила. «Только веди себя прилично и не позорь меня». «Надеюсь, ты не совершишь той же ошибки, что и в прошлый раз?» Улыбнувшись, спросил я. «О чем ты? Какой еще ошибки?» Нахмурила она бровки. «Не станешь хвастаться шустриком?» «Ну, вообще-то...» Замялась она. «Нам удалось выкрутиться только потому, что ни у кого не было доказательств. А если кто-то из твоих подруг сфотографирует его или снимет видео, тогда нам придется вернуть его в Анобласть и заплатить огромный штраф». «Вернуть его в Анобласть?» — ужаснулась она. «Ни за что! Он же такой беззащитный, его там съедят!» «Именно поэтому шустрика никто не должен видеть, поняла?» — строго спросил я. «Ну, ладно, покажу им свои наряды», — пожала она плечами и продолжила любоваться на себя в зеркало. За завтраком я рассказал домашним, что меня включили в состав группы, которая будет участвовать в турнире. Лида с Димой обрадовались и сказали, что нисколько не сомневаются в моей победе. А дед, как полагается, снова пробурчал, что вместо того, чтобы учиться и работать, я буду тратить свое драгоценное время на какой-то никому не нужный турнир. В принципе, это было ожидаемо. Я поехал в академию, где всех членов группы в холле встречал Федя Размыслов. Он зорко следил за всеми. «Ну что, решили задания, которые нам дал декан?» — сурово спросил он. «Не все. Ответы на некоторые я до сих пор не нашел», — признался щуплый парень в очках с толстыми линзами. Его звали Влад, и он был второкурсником. «А я только рецепты посмотрел. Кое-что даже приготовил. Получилось неплохо, но отец попробовал и сказал, что в рецепте ошибка», — сказал четверокурсник Прохор. Он был одет в кожаную куртку, с которой стекали капли дождя, и в черные джинсы. Под мышкой зажат мотоциклетный шлем. Я видел, как он остановился неподалеку на своем черном блестящем мотоцикле. Но, если честно, так и не понял, зачем ездить на таком транспорте, когда на улице льет, как из ведра. «Именно!» — ткнул в него Размыслов. «Смысл этого задания не в том, кто быстрее приготовит лекарство, ведь всем дается целый час, а в том, чтобы найти ошибку и исправить ее. Короче, даже не надейтесь уходить пораньше домой. Будем тренироваться и готовиться до позднего вечера. Я даже попрошу декана, чтобы он выписал нам разрешение приходить в академию на выходных и заниматься в лаборатории. Мы обязаны победить на турнире. ММА никогда не проигрывает». Он закончил свою речь, махнул нам рукой и двинулся в сторону лаборатории, на ходу убирая в хвост свои густые светлые волосы. Я не стал никому говорить, что решил все задания. Не хочу выделяться. Все-таки я первокурсник и должен соответствовать. Правда, когда при мне кто-то делал ошибку, то не мог сдержаться и аккуратно подсказывал. «Так, здесь написано, что нужно добавить 3 капли слизи рогатой жабы», — задумчиво проговорил Влад. «Где здесь слизь рогатой жабы?» Он принялся рыться в коробке с ингредиентами. «Нельзя добавлять эту слизь», — сказал я. «Она просто скомкается и притянет к себе остальные ингредиенты. Лекарство будет испорчено». «А я так не думаю», — упрямо заявил он. «Все знают, что слизь рогатой жабы обладает противовоспалительными свойствами, поэтому лишним не будет». «Мы готовим лекарство от грибка ногтя», — напомнил я. «Слизь жабы не поможет, это будет ошибкой». Влад задумался, затем полез в учебник и только после этого ответил. «Ты прав, не будем добавлять». Размыслив, я подсказал, что семена лунной верески лучше перетереть в ступке и только после этого добавлять, ведь у них твердая оболочка, поэтому эфир растения не сможет попасть в лекарство. Федя меня послушался, и декан, который пришел проведать нас, остался доволен тем, каким получилось лекарство от мигрени. В обед я поднялся из душной лаборатории и встретился с Сеней. Он принялся расспрашивать, чем мы занимались, и признался, что страшно завидует мне, и сам очень бы хотел участвовать в турнире. «Обязательно будешь участвовать», — послышался сзади радостный голос Лены, и она крепко обняла меня за талию. «Поздравьте меня, я тоже участвую в турнире». «Еще бы, ты сильная магиня», — ответил Сеня. «В этом нет моей заслуги, это все гены. У меня оба родителя сильные боевые маги». «Поздравляю, милая». Я наклонился и поцеловал ее. «И я тебя. Уверена, в этом году ты станешь самым сильным аптекарем». Она провела рукой по моей щеке, с обожанием глядя в глаза. «Какая же она красивая, глаз не отвести». «Ты неправильно говоришь», — подал голос Сеня. «Это боевые маги могут быть сильными. Ведь чем мощнее заклинание, тем выше вероятность победы. У аптекаря немного по-другому. Наша сила в таланте и мастерстве. Никто не говорит «сильный аптекарь». Говорят, либо талантливый, либо даровитый». «Хорошо, буду знать», — улыбнулась Лена. «А теперь пойдемте поедим. Я всю тренировку мечтала о большом куске мяса и компоте из чернослива». Лена с жаром рассказывала о том, как победила в спарринге четверокурсника и как наконец-то смогла обуздать огненный вихрь, и теперь заклинание ее слушается. Даже если бы я не знал, что она маг огня, то обязательно бы догадался. В ней было много живости, энергии и страсти. После обеда Сеня побежал на фармакологию. Лену я проводил до полигонов, а сам пошел в лабораторию. «Филатов, где ты ходишь?» — возмутился Размыслов, увидев меня. «Мы должны сегодня решить хотя бы первую часть задания одного турнира. Клавдий Тихомирович сказал, что подготовил для нас задание, но даст его только после того, как мы успешно выполним хотя бы первый лист. Мне хотелось ответить, что я решил почти все задания и больше не хочу тратить на них свое время. Но вовремя вспомнил, что я официально первокурсник. Придется соответствовать». Общими усилиями и с моими подсказками мы через 2 часа выполнили то, что задумывал на сегодня Размыслов. Его поставили ведущим аптекарем, поэтому мы вынуждены были делать так, как он говорит. Декан проверил правильность выполнения и остался доволен. А я подумал, что если бы вовремя не вмешивался в создание лекарств, то как минимум половина из них была бы испорчена. «А вот и мое задание», — загадочно сказал он и вытащил из кармана лист бумаги. «Я сделал копию рецепта из аптекарского дневника моей семьи. Скажу сразу, рецепт очень старый, и так уже никто не делает. Но от этого еще интереснее, правда ведь?» Он вопросительно посмотрел на нас. Пришлось соглашаться. «Но», — продолжил он, — «это только фрагмент рецепта. Вам предстоит самим догадываться, что это за рецепт и чего в нем недостает. В нашей лаборатории есть все необходимое, и 2 часов хватит с лихвой. Ровно через 2 часа я спущусь к вам и проверю». Он протянул лист Размыслову и вышел из лаборатории. «Прочитаю вслух, чтобы не тратить время. Итак, бальзам седой луны». «Чего-чего?» — переспросил Прохор. «Какой такой луны?» «Мне-то откуда знать?» — пожал плечами Федя. «Здесь так и написано. Бальзам седой луны. Короче, нам понадобится 5 лепестков лунного вереска, 7 капель росы серебристой травы, перетертый корень дуба, возраст которого не меньше 100 лет. Хм, а здесь пропуск. Пропущен один ингредиент. Ладно, потом разберемся». Махнул он рукой. 1 ложка меда диких пчел и лунный камень для перемешивания. Как думаете, от чего это средство? И что за ингредиент пропущен?» Все оживились. Кто-то начал размышлять вслух, кто-то полез в учебники. Я же мысленно выбрал эфиры ингредиентов. ведь уже сталкивался с ними, и принялся обдумывать, для чего их собрали в одном лекарстве. Вдруг я поймал на себе выжидательные взгляды нескольких студентов. «В чем дело?» — насторожился я. «Ждем, когда ты ответишь. У тебя хорошо получается», — признался Влад. «Ну, все понятно. Теперь они будут надеяться только на меня. Ну уж нет, пусть сами думают». «Я не знаю», — пожал я плечами. «Мы пока не проходили такие рецепты. Пусть сами пораскинут мозгами. Я не знаю, что нас ждет на турнире, но не собираюсь тащить всех на себе». «Значит так, я все придумал», — сказал Размыслов через несколько минут. «Подготовьте ингредиенты, а недостающие принесу я сам». Вскоре на столе стояли бутыльки и коробки. «Написано, что для приготовления нужна керамическая чаша. Но у нас не осталось ни одной чистой, поэтому используем фарфоровую тарелку. Большой разницы не вижу». Федя грохнул на стол глубокую тарелку, похожую на супницу, и принялся давать распоряжение. «Саша, натри корень дуба. Прохор, возьми пипетку и накапай 7 капель росы. Юра, перетри в ступке лепестки лунной верески. Мед и недостающий ингредиент я сам положу». Пока я натирал твердый корень на затупившейся терке, остальные сделали то, что велел им Размыслов. «Вроде все как надо, сейчас добавлю мед». Федя щедро вылил в жижу на дне супницы янтарного цвета мед и взял еще один пузырек. «А вот и спрятанный ингредиент», — с довольным видом произнес он, открутил крышку и занес над тарелкой. «Не смей этого делать!» — выкрикнул я, едва эфир коснулся моего носа. Я рванул к нему, но тягучая капля желчи ликанта упала в тарелку, а следом раздался оглушительный взрыв. Меня с силой отбросило назад и припечатало в стену. От пронзительной боли захотелось закричать, но я не мог. «Эх, Размыслов, что же ты натворил?»